Мы спустились вниз, прошли длинный коридор, где стоит шкаф с книгами. Вот бы порыться. Впрочем, книги все больше новые, старых мало. Вышли в парк. Жан-Пьер рассказывает, что весной здесь буйно цветут каштаны, но плодов почему-то не дают. Дубам лет по 200. Старинный каменный фонтан, построенный в конце 18 века. Старый каменный колодец. На территории парка башня, возведенная еще в 13 веке для защиты Сульца, одно из самых древних сооружений в городе. Во время Второй мировой войны, когда Жан-Пьеру было лет 15, в замке стоял немецкий гарнизон. Однако галерею портретов, фамильное серебро и мебель его отцу удалось заблаговременно вывести и спрятать. Барон Марк и его семья жили во время оккупации в нижнем этаже. Пора уходить. Я оглянулся, и последнее, что увидел, был балкон, выходивший в парк из спальни Екатерины Николаевны. Мы снова идем к кладбищенской стене. И оба, мсье Браун и мсье Турк, показывают плиту у самого входа в огороженный дворик, под которой покоится Екатерина Николаевна Гончарова. Надписи, даты неразборчивы. Могила Луи Геккерна у самой стены, слева от траурной урны. Все запущено, заросло вековой травой забвения. На прощание мсье Браун вручает мне ксерокопии 4 документов. Первый. Свидетельство о рождении Дантеса 5 февраля 1812 года в городе Кольмаре. Его отцу, Жозефу Конраду, было в то время 38 лет. Мать, Марианна Луиза, урожденная фон Хатцфельд. Под документом подпись отца. Но самая интересная приписка. В ней говорится о том, что в 1841 году суд города Кольмара официально признал за Жоржем Дантесом право присвоения фамилии Геккерн. Это окончательно решает вопрос о законности и дате усыновления Луи Геккерном Жоржа Дантеса. Второй документ. Свидетельство о рождении сына Екатерины Николаевны и Дантеса, названного Луи Жозефом Морисом Жоржем Шарлем 21 сентября 1843 года, известного под именем барона Жоржа. Даты рождения барона Жоржа, указанные в свидетельстве и в надгробной надписи, отличаются на один день. Мсье Браун вспоминает, что его отец в детстве видел барона Жоржа. Под документом стоит витиеватая подпись «Убийцы Пушкина». Третий документ — свидетельство о рождении старшей дочери Матильды 19 октября 1837 года в Сульце. Этот документ окончательно снимает известные предположения о беременности Екатерины до свадьбы, из-за которой будто бы Дантес решился на этот брак. Как известно, жениться Дантеса вынудили другие обстоятельства. И, наконец, четвертый документ. Это справка, составленная местным обществом любителей истории. Большинство содержащихся здесь фактов известно. Впервые фамилия Дантес упоминается в связи с появлением в Сульце в 1720 году некоего Жана Анри Антеса, фабриканта, родившегося в Мюльхаузене. В то время это была Швейцария. Он был владельцем литейного завода. В 1730 году он по разрешению французского двора строит оружейную фабрику и получает дворянство примерно в то же время, что и Гончаровы. Его внук, Жозеф Конрад Дантес, уже считается местным помещиком. Он хорошо говорил на местном эльзасском диалекте. Сведения о самом Жорже Шарле Дантесе общеизвестны. Он учился в Париже, в военном училище Сен-Сир, ярый роялист. Дантес организовал после революции 1830 года группу молодых офицеров с тем, чтобы помочь герцогине Берийской возвести на престол герцога Бордосского. Когда из этого ничего не вышло, семья помогла ему устроиться на службу при русском дворе. Все это хорошо знают наши пушкинисты, однако вряд ли известно, что основную роль в назначении Дантеса в Петербург сыграл брат матери, граф фон Хатцфельд. В том же документе содержатся сведения о дуэли Дантеса с Пушкиным. Оказывается, Дантес женился на Екатерине Гончаровой по страстной и взаимной любви. А через несколько строк выясняется, что Дантес, ослепленный красотой Натали, все более и более проникался душевной красотой своей жены. И это счастье отняла у него ее смерть. Блестящий офицер, танцевавший в Санкт-Петербурге мазурку и котельон, более не существовал. Когда я читал историческую справку, в кавычках, поезд уже увозил меня в Дижон. Позади остались вокзал в Кольмаре, прощание с Ницше, какие-то хлопоты и просьба не забыть о снимках, сделанных нами, передать мне негативы и фотографии при первой же оказии. И вот она, эта первая оказия. Огни в часовне давно погасли, и ни самой часовни, ни крутого берега в темноте уже не видно. Рудольф, снова побывавший в Сульце, рассказывает, что на кладбище появился новый крест, деревянный. Барона Марка похоронили рядом с Луи Геккерном. А портрет Екатерины Николаевны все еще висит в замке, и его судьба почему-то беспокоит моего немецкого друга, читавшего Евгения Онегина в немецком переводе. Я еще и еще смотрю на фотографии, сделанные нами в Сульце, и ловлю себя на мысли, что волнуюсь. Почему? Что это, воспоминания о прошлом, в которое нет возврата, или что-то другое? Замечательный знаток Пушкина, Татьяна Григорьевна Цавловская, сказала однажды в шутку о ком-то: «Нет, он не пушкинист, он дантесовед». В самом волнующем музее Пушкина, его последней квартире на Мойке, в одной из комнат представлена экспозиция «Друзья и враги Пушкина». Среди портретов врагов нет, ни Дантеса, ни его жены. Наверное, потому что в последней квартире Пушкина, откуда он в среду 27 января 1837 года отправился на смертный поединок, эти портреты воспринимались бы как оскорбление его памяти. Так почему же волнуют меня фотографии, снятые в маленьком эльзасском городке? И я вспомнил строчки из статьи Анны Андреевны Ахматовой о Пушкине. Вся эпоха мало-помалу стала называться пушкинской. Все красавицы, фрейлины, хозяйки салонов, кавалерственные дамы, члены высочайшего двора, министры, аншефы и неаншефы постепенно начали именоваться пушкинскими современниками. Говорят, пушкинская эпоха, пушкинский Петербург. И это уже к литературе прямого отношения не имеет. Это что-то совсем другое. В дворцовых залах, где они танцевали и сплетничали о поэте, висят его портреты и хранятся его книги. А их бедные тени изгнаны оттуда навсегда. Про их великолепные дворцы и особняки говорят: здесь бывал Пушкин, или здесь не бывал Пушкин. Все остальное никому не интересно. Государь-император Николай Павлович в белых лосинах очень величественно красуется на стене Пушкинского музея. Рукописи, дневники и письма начинают цениться, если там появляется магическое слово «Пушкин». И что самое для них страшное, они могли бы услышать от поэта: «За меня не будете в ответе, можете пока спокойно спать. Сила, право, только ваши дети за меня вас будут проклинать». Я еще раз взглянул на фотографию могилы Леони, племянницы Пушкина, и еще подумал, что надписи на могильных плитах в Сульце стерлись не случайно, и кислота тут вовсе ни при чем. Пушкин в Бахчисарайском фонтане писал: «Есть надпись, едкими годами еще не сгладилась она». Не кислота, а едкие годы, забвение стирает память. Пушкин называл это еще завистливой далью веков. Не всякому дано преодолеть эту даль. Поэтому есть музей Пушкина, но нет музея Дантеса. И тогда я понял свое волнение и с благодарностью вспомнил этот единственный день, проведенный в Сульце. Недавно, в конце 93-го года, я снова побывал во Фрайбурге и узнал от Рудольфа, что в Сульце, в старом доме с башней, на углу, открылся музей Дантеса. Сообщение это удивило меня, и мы отправились в Сульц, на этот раз из Фрайбурга. Город, в конце концов, практично распорядился дряхлеющим бесхозным замком. Он переделан в гостиницу «Шате Дантес» с рестораном и 39 комнатами для гостей. Терраса ресторана выходит в старый парк. Под каштанами и дубами расставлены столики с белоснежными скатертями и голубыми салфетками. В меню фирменное блюдо — филе Дантес. Сообщение о музее оказалось на поверку неточным. В городском краеведческом музее открыты две комнаты, посвященные Дантесам Геккернам. Там собрана посуда, мебель и, кажется, картины. В музей мы не попали, он открыт только летом. Так что о судьбе портрета Екатерины Гончаровой я так и не узнал. Музей Дантеса. Не странно ли? Впрочем, Пушкин уготовил бессмертие и менее значительным лицам. Помните, в «Евгении Онегине» герой едет в модную ресторацию. К Татон помчался, он уверен, что там уж ждет его Каверин. Кто такой Каверин? Один из офицеров лейб-гвардии гусарского полка, с которым Пушкин пировал, когда был воспитанником Царскосельского лицея. А уж убийца Пушкина и вовсе значительная личность. Мастер и Маргарита. После первой поездки в Сульц я часто думал а потом, как Дантеса, живущих в Париже. Посещение дома в Сульце уже не казалось мне счастливой случайностью. Удача ободряла. Весною 1982 года я в очередной раз собирался в командировку в Париж в университет Пьера и Марии Кюри. А не попытаться ли встретиться в Париже с потомками Жоржа Дантеса, думал я. И кто знает, может быть, удастся поработать в их архиве. Барон Марк Дантес Геккерн умер в 1979 году. В живых к этому времени остался его брат, барон Клод, правнук Жоржа Дантеса. От ленинградского писателя Семена Ласкина, переписывавшегося с Клодом Дантесом Геккерном, я узнал о нем некоторые подробности. Барон Клод живет в Париже в собственном доме. У него двое детей, сын Аксель и дочь Натали. У Клода Дантеса Геккерна большой семейный архив, хотя часть бумаг находится у жены его покойного брата. Барон Клод интересуется историей. Время от времени публикуют во французских журналах статьи о дуэльной истории. Одну из них он прислал Ласкину. В этой статье «Белый человек» или «Кто убил Пушкина» рассказывалось об известном гадании цыганки и ее предсказании, что Пушкин погибнет от руки белого человека. Автор рассуждал примерно так. Если гибель Пушкина была предопределена, то его прадед тоже невольная жертва рока. В другой статье барон Клод доказывал абсурдность предположения, одно время появившегося в печати, о том, что Жорж Дантес дрался на дуэли в спрятанном под мундиром металлическом жилете.